Глава восьмая. Кошки, как уже говорилось, это кошки. И ничего тут не попишешь. Пелом Грэм Вудхаус. Шкатулка Пандоры. Исподняя, как тема для разговора в викторианскую эпоху. Моя оплошность. Каких команд слушаются кошки? Оплошность короля Якова. Как важно высыпаться. Открытие консервной банки, звуки кошачьих, лебедь, корова миссис О'Лири, Гензель и Гретель. Идеальное окончание идеального дня. «Ты что здесь делаешь?» — выпалил я. Вопрос был излишним. Мистер Данворти отправил ее со мной, и именно мне предстояло вернуть ее в Матчингс-Энд, прежде чем исчезновение кошки повлечет за собой разрушительные последствия. Но я промахнулся на 3 дня и 40 миль. К тому же одурел от перебросочной болезни и не соображал, что от меня требуется. А тем временем миссис Меринг уехала в Оксфорд к медиуму. Тосси познакомилась с Терренсом и графом де Веккио. А Терренс разминулся с Мод. И катастрофу никто не урегулировал. Вот она, смотрит на меня серыми глазами. «Тебя не должно быть здесь», — немеющими губами прошептал я. Кошка разглядывала меня в упор. У нее были странные вертикальные зрачки, словно прорези, с зелеными искрами. Я не подозревал, что у них бывают глаза такого цвета. Мне казалось, они у всех кошек ярко-желтые и светятся в темноте. Еще мне казалось, что собакам положено гонять кошек, однако Сирил сидел смирно, косясь на меня, как на предателя. «Ну, я и не догадывался, что она тут», — оправдался я. «Но как мне удалось не догадаться? Что еще мог сунуть мне Финч в корзине, закрытой корзине, в последнюю минуту? Головку сыра?» «Не зря Финч сомневался в моих силах. У меня ничего не щелкнуло, даже когда Терренс рассказал о пропаже. И когда начала расспрашивать, верите? Болван, тупица, остолоп! Я мог бы еще в Ифли передать кошку Верите. Или Тосси. Отошел бы к лодке под каким-нибудь предлогом и притворился, будто нашел пропажу на берегу. Если бы я знал, что она у меня. Если бы додумался заглянуть в багаж. Олух, недотепа, кретин!» Кошка пошевелилась. Зевнула и изящно потянулась, выпростав белую лапку. Я наклонился поближе, надеясь увидеть остальные, но все скрывала черная шерсть. У меня мелькнула страшная мысль. Что, если это вовсе не принцесса? Тосси говорила, что она черная с белой мордочкой, но ведь черно-белые кошки в 1888 году наверняка водились в избытке. И даже в переизбытке, раз уж им приходилось топить котят. «Принцесса Арджумант?» — осторожно позвал я. Серые глаза смотрели с прежним безразличием. «Принцесса Арджумант», — уже тверже повторил я, и глаза закрылись. «Нет, это не она. Это кошка-смотрителя шлюза или церковного старосты. Забралась в корзину, пока мы бродили по Ифлийской церкви». Кошка в очередной раз зевнула, показывая розовый язык и ряд острых мелких зубов. Потом поднялась. Сирил попятился, словно дежурный ПВО при виде бомбы-зажигалки. Выбравшись из корзины, кошка пошла прочь, грациозно переступая белыми лапами и покачивая белым кончиком хвоста. Верхняя часть задних лап тоже оказалась белой, словно панталончики. Тосси про панталончики ничего не говорила, и я уже воспрянул духом, но вспомнил, что это викторианская эпоха, где воспитанные люди не обсуждают панталоны и прочие исподние. Да и по здравым размышлениям, сколько белолапых кошек могло забраться ко мне в корзину и застегнуть пуговицу снаружи? Кошка почти пересекла поляну. «Стой!» — крикнул я. «Принцесса Арджумант!» «Нет, они ведь так не понимают». «Стоять!» — скомандовал я строго. «Место!» Она удалялась. «Вернись!» — уговаривал я. «Стоять! Стоп! Эй!» Кошка обернулась и с любопытством посмотрела на меня большими серыми глазами. «Вот так!» — я начал подкрадываться. «Молодец, хорошая киса!» Она села и принялась умываться. «Замечательная киса», — приближаясь, приговаривал я. «Сиди, сиди, вот так». Кошка элегантно потерла за ухом. Мне оставалось полшага. «Сиди, сиди, не двигайся». Я бросился на нее, она мягко прыгнула в бок и скрылась за деревьями. «Ну что, нашли?» — позвал Терренс с берега. Я поднялся, отряхивая рукава, и пристально посмотрел на Сирила. Никому ни слова. К нам вышел Терренс с банкой персиков. «Вот вы где! Есть улов?» «Пока нет». Я поспешно вернулся к багажу. «То есть я еще не все проверил». Захлопнув крышку корзины, я открыл ранец, изо всех сил надеясь обойтись без дальнейших сюрпризов. Надежда оправдалась. В ранце лежала пара ботинок не больше 38-го размера, большой платок в горошек, три рыбные вилки, объемистый серебряный половник с филигранной ручкой и щипцы для улиток. «Может, эти подойдут?» — спросил я, вытаскивая щипцы. Терренс тем временем рылся в коробе. «Сомневаюсь. А, вот!» — он извлек тот самый ятаган с красной рукоятью. «О, вы даже Стилтон прихватили! Замечательно!» Он удалился, унося консервный нож и сыр, а я подошел к кромке поляны. Кошке простыл и след. «Эй, принцесса Арджумант!» — звал я вполголоса, раздвигая ветви и заглядывая под кусты. «Сюда, киса!» Сирил ткнулся носом в куст, вспугнув какую-то птаху. «Сюда, киса!» — звал я. «К ноге!» «Нет, Сирил!» — донесся до нас голос Терренса, и я дернулся, зашелестев веткой. «Чайник кипит!» Он вышел с открытой банкой персиков. «А что вы там возитесь?» «Решил прибрать слегка». Я сунул щипцы в ботинок. «Упаковать все обратно, чтобы завтра не задерживаться». «Приберем после десерта», — заявил Терренс, хватая меня за локоть. «Ну, пойдемте уже». Он отвел нас к костру. Сирил настороженно озирался. Профессор разливал чай по оловянным кружкам. «Дум лицет интер нос игитур летему романтус», — возвестил он, передавая мне чашку. «Будем же наслаждаться, пока есть возможность. Секс Таврелий Проперций. Элегий. Латынь». «Идеальное завершение идеального дня». «Идеальнее некуда». Я не сумел вернуть кошку, разлучил Терренса с Мод, помог ему добраться до Ифли на свидание с Тосси. И кто знает, каких еще дров наломал. Но что толку плакать над пролитым молоком? Метафора, может, не самая подходящая к случаю, однако его все равно не соберешь обратно, коль уж пролилось. Да и какая метафора будет уместнее? Шкатулка Пандоры? Джин из бутылки? Плакать бесполезно, сделанного не воротишь. Нужно как можно скорее доставить принцессу в Матчингсенд, пока не стало еще хуже. Верити просила держать Терренса подальше от Тосси, но она не знала про кошку. Я должен немедленно вернуть пропажу на место, а самый подходящий способ для этого — сообщить о находке Терренсу. Он будет на седьмом небе и на всех парах помчится в Матчингсенд. Однако положение и без того шаткое. Лучше не усугублять, ведь Тосси может из благодарности за возвращение принцессы влюбиться в Терренса вместо своего мистера К. Или Терренс задастся вопросом, как принцессу занесло так далеко от дома, и пустится в погоню за предполагаемым похитителем, как гнался за лодкой, свалится в темноте с запруды и утонет. Или утопит кошку, или вызовет бурскую войну. Лучше я сохраню свою находку в тайне до Матчингсенда, если удастся заманить ее назад в корзину и вообще отыскать. «А вдруг мы найдем принцессу Арджумант?» — поинтересовался я небрежным, хотелось бы верить, тоном. «Как мы ее поймаем?» «Вряд ли ее придется ловить», — усомнился Терренс. «Полагаю, она сама с благодарностью кинется нам в объятия. Она ведь не привыкла выживать в дикой природе. Со слов Тос, мисс Меринг, до сих пор принцесса обитала в холле и неге». «А если все же придется, — настаивал я, — она подойдет на зов?» Терренс с профессором изумленно округлили глаза. «Это ведь кошка?» «Тогда как ее отлавливать, если она испугается и не захочет подходить? Устраивать ловушку или...» «Думаю, можно подманить чем-нибудь вкусным. Наверняка она будет голодная». Терренс мечтательно уставился на воду. «Может статься, она сейчас тоже смотрит на реку, как и я. Когда вечерняя прохлада струит свой позлощенный шлейф через чертоги ночи». Сара Уитман, «Зов лета». «Кто?» — я пошарил взглядом по берегу. «Принцесса Арджумант?» «Да нет же!» — с досадой бросил Терренс. «Мисс Меринг, смотрит ли она сейчас на этот же закат? Знает ли она, как знаю я, что нам суждено быть вместе, подобно Ланселоту и Геневре?» «Еще одна злополучная пара. Но их злосчастье ничто по сравнению с тем, что ждет нас, если я не отловлю кошку и не доставлю в Матчингзенд». Я встал и начал собирать посуду. «Пожалуй, лучше все уложить и отправиться на боковую, чтобы завтра пораньше сняться». «Нед прав». Терренс повернулся к профессору, неохотно отрывая взгляд от реки. «В Оксфорд нужно выдвигаться рано поутру». «А есть ли необходимость плыть в Оксфорд?» — возразил я. «Мы можем взять профессора в Матчингзенд, а в Оксфорд отвезти потом». Терренс смотрел на меня в недоумении. «Ну, так мы выиграем по меньшей мере 2 часа. А уж сколько там по берегу исторических мест. Руины и могилы, и Ранимед», — импровизировал я. «Ведь это слепые силы природы способствовали подписанию Хартии Вольностей». «Слепые силы?» — взвился профессор. «Ни в коем случае. Только поступки, только характер. Бессердечие короля Якова, медлительность папы, стремление архиепископа Лэнгтона настоять на неприкосновенности личности и власти закона. Хе, природа. Хотел бы я послушать, как Оверфорс объяснит подписание Хартии Вольности силами природы». Он одним глотком допил чай и решительно поставил чашку. «Непременно едем в Ранимед». «А как же ваша сестра с племянницей?» — напомнил Терренс. «Мой лакей их обеспечит всем необходимым, да и Моди у меня вполне самостоятельная. Король Яков, знаете ли, сильно просчитался, выступив в Оксфорд. Сидел он в Лондоне, история сложилась бы совсем иначе. Мы его оплошность повторять не будем», — заявил профессор, подхватывая удочку. «Возьмем курс на Ранимед». «Ну, ваша сестра с племянницей не узнают, куда вы делись?» «Можно послать телеграмму из Абингдона», — пожал я плечами. «Да-да, телеграмму», — профессор Преддик проковылял к берегу. Терренс озабоченно посмотрел ему вслед. «Вам не кажется, что он будет нас задерживать?» «Полно вам. Ранимед почти у самого Виндзора. Я смогу отвезти профессора в лодке, пока вы будете в Матчингзенде с мисс Меринг. К полудню доберемся, и у вас будет время привести себя в порядок, чтобы предстать в самом выигрышном виде. Можем остановиться в Ячменной Скирде». Я припомнил название гостиницы из троих в лодке. «Там вам отутюжат брюки и начистят туфли». «А я выскользну украдкой, пока ты будешь бриться, и верну кошку в Матчингзенд. Если отловлю». Терренс по-прежнему колебался. «Ну что ж, полагаю, время мы выиграем», — наконец признал он. «Значит, решено». Я свернул плед с катерти, сунул его в короб. «Вы мойте посуду, а я устрою постели». Терренс кивнул. «В лодке поместятся только 2, я посплю у костра». «Нет-нет, сегодня у костра останусь я». Я достал одеяло и все, кроме 2, расстелил на дне лодки. Оставшиеся унес на поляну. «А не лучше ли поближе к огню?» — спросил Терренс, собирая тарелки с топкой. «Нет, врач не рекомендовал мне спать в дыму». Пока Терренс, закатав брюки, ополаскивал посуду, стоя по щиколотку в воде, я тайком вытащил из багажа фонарь и веревку, жалея, что профессор не прихватил невод. Нужно было спросить Терренса, что едят кошки. От ужина осталось немного Стилтона. Любят ли кошки сыр? А нет, я путаю с мышами. Сыр любят мыши, а кошки — мышей. Но вряд ли мы брали в дорогу мышей. Молоко! Вот что они любят! Заведующая кокосовым тиром на осенней ярмарке долго ругалась на кошку, вылокавшую все молоко из бутылки, оставленной молочником на крыльце. «Когтями крышку содрала, паршивка такая!» Молока у нас не было, но в бутылке плескались остатки сливок. Рассовав по карманам бутылку, блюдце, банку горошка и еще одну с тушенкой, хлебную горбушку и открывалку, я припрятал их на поляне, а потом вернулся к костру. Терренс рылся в вещах. «Ой, куда же запропастился фонарь? Было два, я помню». Он поднял глаза к небу. «Похоже, будет дождь. Может, лучше вам тоже в лодку? В тесноте да не в обиде?» «Ни в коем случае. Врач говорит, моим легким вредны речные пары». Странный довод, учитывая якобы рекомендованную мне для поправки здоровья речную прогулку. Она мне строго-настрого наказала спать на берегу. «Она?» — озадачился Терренс. Я только теперь спохватился, что врачей женщин викторианская Англия не знала, как и юристов с премьер-министрами. «Он, врач, Джеймс Данворти, велел спать на берегу, подальше от остальных». Терренс выпрямился, покачивая фонарем. «Я точно помню, Доусон клал два. На моих глазах паковал. Не представляю, куда он мог подеваться». Он зажег фонарь, сняв стеклянный колпак, чиркнув спичкой и поправив фитиль. Я старательно запоминал. Профессор Предик принес чайник, в котором плескались две рыбешки. «Нужно уведомить профессора Эдельсвайна о моем открытии. До сих пор считалось, что угобио, флювиацилис, альбинус в Темзе перевелись окончательно». Он вгляделся в темные глубины чайника. «Великолепный экземпляр!» Поставив чайник на короб, профессор достал трубку. «Разве мы не идем на боковую?» — удивился я. «Рано в кровать, рано вставать». «Именно», — ответил профессор, развязывая кисет с табаком. «Здоровый сон очень важен. Греки при Саламине превосходно выспались перед битвой». Он набил трубку, приминая табак большим пальцем. Терренс, следуя его примеру, вытащил свою. «Персы же, напротив, всю ночь расставляли корабли, чтобы не дать грекам уйти». Он зажег трубку и принялся раскуривать. «Вот-вот, и персов разбили на голову», — подхватил я. «Мы не повторим их ошибку, а значит...» — я поднялся. «Всем спать!» «Равно, как и саксы в битве при Гастингсе», — продолжал профессор, передавая Терренсу кисет. Оба уселись. «Войска Вильгельма-завоевателя были свежими и отдохнувшими, а саксы едва держались на ногах после 11-дневного перехода. Дай Гарольд своим войскам передышку, он мог бы выиграть битву и изменить ход истории». «А теперь ход истории изменится, если я не верну пропажу». «Мы не имеем права проигрывать завтрашние битвы», — попытался я снова. «Поэтому предлагаю укладываться». «Индивидуальные поступки», — попыхивая трубкой, вещал профессор. «Вот что обусловило исход битвы при Гастингсе. У саксов, как известно, было преимущество. Они стояли на гряде, а защищать высоту — это самая выгодная для армии позиция. Вспомним Веллингтона при Ватерлоо и сражение у Фредериксберга во времена Гражданской войны в Америке. Конфедераты потеряли у Фредериксберга 12 тысяч человек, двинув армию через открытую местность на обороняемый холм. А ведь саксы были лучше обеспечены и сражались на своей земле. Если бы историей правили экономические силы, саксы непременно одержали бы победу. Но битву при Гастингсе выиграла не экономика, а личность. Вильгельм-завоеватель переломил ход сражения по меньшей мере в двух критических моментах. Первый настал, когда под Вильгельмом во время атаки убили коня». Сирил плюхнулся на землю и захрапел. «Если бы он немедленно не вскочил на ноги и не откинул забрало, демонстрируя воинам, что цел и невредим, не видать ему победы. Как вписывается этот факт в оверфорсовскую теорию? Да никак, потому что историю движут личности, и порукой тому второй критический момент битвы при Гастингсе». Прошел целый час, прежде чем они, наконец, выколотили трубки и отправились к лодке. Терренс вдруг вернулся с полпути. «Оставьте-ка вы лучший фонарь себе, раз спите на берегу». «Ничего страшного, обойдусь», — заверил я. «Спокойной ночи». «Ну, спокойной ночи». Он помахал мне рукой и двинулся обратно к лодке, декламируя. «Ночь — время отдыха. Как сладостно от сонма дневных забот укрыться звездным покрывалом». Джеймс Монтгомери. «Ночь». «Да, было бы неплохо, но сперва надо отыскать принцессу». Я уселся на поляне, дожидаясь, пока остальные заснут, и стараясь не думать о том, что каждая секунда отсутствия кошки умножает число непредсказуемых последствий в геометрической прогрессии. Она может попасться в лапы волку. В викторианской Англии водились волки. Или ее утащит к себе какая-нибудь старушка, или подберет проходящая лодка. «Шлюзы сейчас закрыты», — успокаивал я сам себя. «И потом, это всего лишь кошка. Ну, какую роль может сыграть в истории животное?» «Вообще-то существенную. Взять хотя бы коня Александра Македонского Буцефала и маленького джентльмена в черном бархатном фраке. Крота, о чью нору споткнулась лошадь Вильгельма III. А Ричард III, суливший при Босворте полцарства за коня. А корова миссис О'Лири». Согласно преданию, корова, из-за которой в Чикаго в 1871 году начался крупный пожар, уничтоживший почти весь город. «А кот Дика Витингтона?» Выждав полчаса, я осторожно зажег фонарь. Потом вытащил припрятанные консервные банки из кустов и открывалку из кармана и начал откупоривать. «Это ведь точно консервный нож», — Терренс сказал. Он вскрыл им банку с персиками. Я потыкал в крышку концом ятагана, потом лезвием, потом противоположным, закругленным концом. Между ними имелся зазор. Возможно, одна часть цепляется за край банки и служит рычагом, или ее нужно вонзать в банку сбоку, или со стороны дна. А может, я просто держу открывалку не тем концом, и ятаган — это как раз ручка? Нет, определенно нет. Зажав порез, я принялся шарить в ранце в поисках платка. Ладно, будем рассуждать логически. Логичнее всего протыкать банку острием ятагана, причем со стороны крышки. Возможно, в крышке есть какая-то специальная выемка. Я обследовал крышку. Ничего похожего. «Зачем викторианцы так все усложняли?» — пожаловался я. И тут у ближней кромки поляны что-то блеснуло. «Принцесса Арджумант!» — позвал я шепотом, поднимая фонарь. Да, хоть тут память меня не подвела. Кошачьи глаза действительно светятся в темноте. Из-за кустов на меня смотрели два желтых огня. «Сюда, киса!» — я поманил ее горбушкой и почмокал губами. «Я тебе вкусненькое принес. Иди сюда!» Желтые огни моргнули и пропали. Я сунул горбушку в карман и начал подкрадываться к кромке. «Сюда, киса! Я отвезу тебя домой! Ты же хочешь домой?» Тишина. Ну, не совсем тишина. Лягушки квакали, листья шелестели, темза плескалась. Но ничего похожего на кошку. Какие звуки издают кошки? Поскольку все виденные мной представители кошачьих только и делали, что спали, с ответом я затруднялся. Очевидно, мяукающие. Кошки ведь мяукают. «Мяу!» — произнес я, раздвигая ветки и заглядывая под кусты. «Иди сюда, киса! Ты ведь не хочешь рушить пространственно-временной континуум? Мяу-мяу!» Снова блеснули глаза. На дальнем краю рощицы. Я начал пробираться туда, рассыпая хлебные крошки по дороге. «Мяу!» — позвал я, плавно покачивая фонарем. «Принцесса Арджумант!» Я чуть не споткнулся о Сирила, который радостно вилял всей своей филейной частью. «Марш назад охранять хозяйский сон!» — прошипел я. «Только тебя здесь не хватало!» Сирил немедленно уткнулся приплюснутой мордой в землю и принялся нюхать, выписывая круги. «Нет, ты не ищейка, у тебя даже носа нет. Иди в лодку!» Я решительно указал ему на берег. Сирил перестал нюхать и посмотрел на меня красными, как у матерого бладхаунда, глазами. В них отчетливо читалось «Ну, пожалуйста». «Нет», — твердо ответил я, — «кошки не любят собак». Сирил снова прижался брылями к земле и усердно засопел. «Ну, хорошо, хорошо, пойдем». Я понял, что сопротивляться бесполезно. «Только от меня ни на шаг». Я вернулся на поляну, налил сливок в блюдце, взял веревку и спички. Сирил с интересом наблюдал. «Охота началась, Ватсон», — возвестил я, поднимая фонарь повыше. И мы устремились в неизвестность. В темноте к плеску, шелесту и кваканью примешивались какие-то скользящие шорохи, уханьи и стрекот. Поднимался ветер, и я прикрыл фонарь рукой, только теперь по достоинству оценив такое гениальное изобретение, как карманный фонарик. Как удобно, когда есть яркий направленный луч. Фонарь же я мог лишь поднимать и опускать, он давал пятно теплого рассеянного света, за пределами которого темнота, кажется, сгущалась еще сильнее. Время от времени я звал «Принцесса Арджумант!» и «Сюда, киса!» и «Ау!» Я сыпал хлебные крошки и устраивал засады на подходящего вида кусты, ставя перед ними блюдечко со сливками. Ничего. Ни желтых огней, ни мяуканья. Становилось все темнее, пахло сыростью. Неужели и впрямь дождь намечается? «Чуешь ее, Сирил?» Мы пошлепали дальше. Рощица, вполне приветливая днем, превратилась в дремучий лес, состоящий сплошь из бурелома, колючек и зловещих когтистых ветвей. Кошка может прятаться где угодно. «Вон там, у реки. Что-то белое». «Сюда, Сирил», — прошептал я, сворачивая к берегу. Снова мелькнула. В камышах не двигается. Может, спит? «Принцесса Арджумант!» — позвал я, раздвигая камыши. «Вот ты где, безобразница!» У белого комка вдруг выросла длинная гибкая шея. «Гак-гак!» — закликотал он, шумно хлопая исполинскими крыльями. Я выронил блюдце. «Это лебедь», — зачем-то констатировал я очевидное. Лебедь — белоснежное украшение Темзы, царственно скользящее по темной глади. «Всегда мечтал увидеть своими глазами», — признался я Сирилу. Сирила рядом не было. «Гак!» — возмущенный бесцеремонной побудкой гаркнул лебедь, расправляя крылья во всю их необъятную ширь. «Прости», — извинился я, отступая, — «принял за кошку». Прошипел лебедь и побежал на меня. Ни в одной оде лебедям ни слова не говорилось о том, что они шипят. И оскорбляются, когда их путают с кошачьими. И щиплются. В конце концов я спасся, проломившись через какие-то колючие кусты, вскарабкавшись на нижние ветки дерева и двинув лебедю в клюв ногой, после чего тот поковылял обратно к реке, бормоча проклятия и угрозы. Выждав минут 15, на случай, если это уловка, я слез с дерева и принялся осматривать раны. Поскольку большей частью они находились сзади, это было несколько затруднительно. Я извернулся ужом, проверяя, нет ли крови, и заметил Сирила, который с виноватым видом выходил из-за куста. «Разбиты на голову, как персы. У Харриса тоже с лебедями не сложилось. Эх, что ж я эту главу раньше-то не вспомнил. Они хотели вытащить его и Монморанси из лодки». Я подобрал фонарь, лишь чудом не опрокинувшийся, когда я его выронил. Если бы на стороне короля Гарольда сражались лебеди, Англией до сих пор владели бы саксы. Мы возобновили экспедицию, стараясь держаться подальше от реки и подозрительных белых пятен. Полион из старинной песни погибла от рук своего возлюбленного, который принял ее за лебедя. Все потому, что на ней был белый передник, вот юноша и пустил в нее стрелу. Теперь я его хорошо понимаю. В дальнейшем я тоже предпочту сначала стрелять, а потом разбираться. Темнота продолжала густеть, воздух сыреть, а кусты щетиниться колючками. Никаких белых пятен, горящих глаз и почти никаких звуков. Рассыпав последние крошки, я позвал «Сюда, киса!», но мой голос увяз в темноте. Придется признать очевидное. Кошка пропала бесследно, погибла от голода в дикой глуши, растерзана свирепым лебедем или найдена в тростниках фараоновой дочерью и кардинально меняет ход истории. Нам с Сирилом ее не отыскать. Словно в подтверждение, фонарь начал коптить. «Все напрасно, Сирил. Ее нет. Пойдем назад». «Легко сказать. Бросив все силы на поиски принцессы, я совсем не запоминал дорогу, а рощицы вокруг были похожи, как капли воды. Я опустил фонарь к земле, выискивая оставленный след из хлебных крошек. И только тогда вспомнил, что Гензель и Гретель тоже принадлежат к числу катастрофически оплошавших. «Показывай дорогу, Сирил!» — с надеждой велел я. Бульдог с готовностью осмотрелся по сторонам и сел на землю. «Конечно, самое разумное — выбраться на берег и идти вниз по реке. Но там подстерегают лебеди, да и волки, наверное, еще не все хлебные крошки доели». Я двинулся в самом подходящем на вид направлении. Через полчаса начало моросить, промокший ковер из листьев сделался скользким. Мы волочили ноги, словно саксы, после 11-дневного перехода. Перед тем, как потерять Англию навсегда. Я упустил кошку. Я потратил даром массу драгоценного времени, не подозревая о том, что принцесса у меня. А потом упустил ее. Я отправился на увеселительную прогулку с совершенно посторонним человеком. Из-за меня Терренс проворонил, возможно, судьбоносную встречу и... Хотя... Вот я уплыл с Терренсом, и мы подоспели как раз в нужный момент, чтобы спасти профессора Предика от смерти в речной пучине. А если бы Терренс в это время сопровождал Мод? Или ему как раз не суждено было ее встретить, поскольку судьба назначила его в спасатели на водах? Или наоборот, профессору предстояло утонуть, и счастливое спасение нужно добавить к списку моих оплошностей? Но если это и оплошность, я о ней не жалею. Я рад, что профессор жив-здоров, хоть с ним и туговат приходится. Я начинаю понимать, что чувствовала Верити, вытаскивая кошку. Кошку, которая бродит где-то здесь под дождем. Как мы с Сирилом. Я заблудился окончательно. Ни этих деревьев, ни этого бурелома я прежде точно не видел. Развернувшись, я пошел обратно. И там оказалась лодка, и поляна, и мое одеяло. Сирил увидел их первым, рванул туда, радостно извиваясь всем телом, а потом вдруг стал как вкопанный. Неужто в одеяле свил гнездо лебедь? Нет, не лебедь. Свернувшись клубком на пледе, крепким сном спала принцесса Арджумант.